пока, наконец, не покрылся холмами мыльной пены и не бросил мыло мне. Я, как мог, проворно намылился тоже. «Давай, кто быстрее!» — закричал он и кинулся к двери. А я стал обводить его, как игрок в американском футболе. Я хотел сбить его с курса и вывести из равновесия. Он попробовал схватить меня за плечо, но оно было таким скользким от мыла, что он не удержал, расхохотался и крикнул: «Сопля чертова!» Хотя был конфирмован тоже, и мы одновременно очутились у двери и стали вместе протискиваться в узкий проем, в надежде вывалиться наружу первым, прижавшись тесно-тесно, а потом стали на крыльце под крышей и стали смотреть на дождь, плясавший на земле вокруг нас. Зрелище было чарующее и пугающее одновременно. Некоторое время мы просто стояли и глазели, а потом отец сделал театрально глубокий и громкий вдох, крикнул «Сейчас или никогда!», выбежал на середину двора и стал плясать, в чем мать родила, раскинув в сторону руки, а дождь лупил его по плечам. Я кинулся следом под проливной дождь, стал рядом с ним и начал плясать и прыгать, и орать песни. «Норвегия в сине-бело-красном». И тогда он тоже запел. И в 2 секунды дождь смыл с нас все мыло и тепло заодно. Кожа лоснилась и блестела, как будто мы были 2 морскими котиками, вероятно, такими же холодными на ощупь. «Я замерзну!» — закричал я. «И я!» — крикнул он в ответ. «Но давай еще немного!» «Идет!» — ответил я и стал барабанить ладонями по пузу и ляжкам, пытаясь разогреть онемевшее тело. Но тут мне вступило в голову, что надо встать на руки. Я был тогда мастак на это, и я снова крикнул «Делай, как я!» Нагнулся и встал в стойку на руках, и отцу пришлось сделать то же. И вот мы ходим на руках в мокрой траве, а дождь хлещет по заднице. Это чудовищно холодно и дико, поэтому я очень быстро снова встал на ноги. Но, думаю, сроду не бывало людей с задницами более чистыми, чем наши, когда мы бегом ворвались в избушку и стали растираться большими шершавыми полотенцами, пытаясь вернуть коже чувствительность и тепло. Отец наклонил голову на бок, посмотрел на меня и сказал: «Да, ты стал взрослым». «Не совсем», — ответил я. «Помню, что вокруг происходят вещи мне непонятные, но в которых взрослые разбираются, хотя недалек тот час, когда и мне это станет по зубам». «Ну, может, и не совсем», — сказал он. Он провел пятерней по мокрым волосам, завернул на поясе полотенце и так подошел к чугунной печке, отодрал кусок старой газеты, скомкал ее, сунул в печку, запихал туда же 3 полена и зажег. Потом закрыл дверцу, но оставил открытой нижнюю заслонку, чтобы была тяга. Старое пересохшее дерево занялось в секунду. Отец стоял у самой печки, подняв руки, прислонившись к черному боку печки, чтобы первый жар согрел ему живот и грудь. Я остался стоять на прежнем месте, смотрел оттуда на его спину и чувствовал, что он хочет поговорить. Я хорошо его знал, своего отца. «Того, что случилось сегодня, — сказал он, по-прежнему стоя спиной, — легко можно было бы избежать. То, что мы устроили, не могло не кончиться плохо. Мне надо было прекратить эти игрища вовремя. Я мог это сделать, а он нет. Понимаешь? Мы взрослые люди, и это моя вина». Я промолчал. Не понял, кто взрослые люди. Мы с ним или они с отцом Юна? Я склонялся к последнему. Это непростительно. Он был, конечно, прав. Я понимал это. Но мне не нравилось, что он так безоговорочно берет на себя всю вину. Мне казалось, тут еще стоит разобраться. А уж если виноват он, то и я тем более. И как не ужасно нести вину за такие неприятности, но я видела пренебрежение собой в том,